отца отца на вестника, со всей во Христе братьев, невесту и вас, с нынешним днем, который именуется по уставу церкви Пяток Светлой Седмицы. И в этот день всегда прославляется Божия Матерь в своем чудотворном образе живоносный источник. И поэтому установлено в этот день совершать накладки на источники. Владыка сегодня совершает, как стало известно, в Изборске, на источники там они будут совершать освящение воды. Мы по окончании второй божественной литургии с крестным ходом будем совершать освящение воды на нашем Корнилевском кладезе. И в этот же день, в этом году, совпала память святого великомученика Победоносца Георгия и святые мученицы царицы Александры. Поэтому это соцветие еще усугубляет нашу пасхальную радость. Мы непрестанно с утра до вечера и под сводами святых храмов, и при встречах, где нам Бог благословляет встретиться друг с другом, и во всех других соответствующих местах приветствуем этими краткими, оживотворяющими словами: «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Сегодня из вас некоторые являлись причастниками, поздравляю с принятием святых Христовых тайн. Именинников и именин сегодняшнего дня, Георгий Александр, поздравляем с днем вашего тезоименитства, со всеми благопожеланиями всех милостей от Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И за молитву Пречистой Божией Матери и святых, имена которых им наречены при святом крещении. Сегодня вечером будет совершаться, я не задерживаю вас, потому что сейчас начинается вторая литургия, приготавливаться будут к крестному ходу, уже слышали соответствующее поучение после ранней литургии, и будете слышать соответствующее поучение по окончании второй поздней литургии. Это вот для вас, как для свидания, в деле нашего спасения вполне достаточно. А вот вечером сегодня постарайтесь все быть, сегодня будет совершаться последнее по пасхальному чинопоследованию вечерняя и утренняя. Завтра две божественные литургии в свое положенное время и затем благословение на раздробление артоса, пасхального акца. После раздробления, когда вы будете сходить к честному животворящему Христу Господню, будете получать эту частицу и причащаться ею, постараться, может быть, некоторые умеют хранить целый год по малой частице, а если у кого, может, потребуется больше, то хотя бы до дня отдания праздника Святой Пасхи, чтобы утром всегда принимать частицу этого пасхального агнца и несколько капель святой богоявленской воды. Этого всего достаточно. Теперь я повторно поздравляю вас с праздником Святой Пасхи и памяти святых словами: «Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе Христос! Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе Христос! Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.